Алина Углицкая и Полина Нема. Украденная драконом. Третья книга серии «Драконы четырех стихий». Глава первая. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь», — стучали маленькие молоточки. «Дон-дон-дон», — протяжно пел большой колокол. В голове будто играл оркестр, только музыканты, видимо, были пьяными в стельку. Юна со стоном сжала виски и поняла, что лежит на чем-то упругом. Открыв глаза, уставилась в нависающий над ней балдахин. Незнакомый, из тонкой газовой ткани. Он был молочно-белого цвета и слегка колыхался. Будто в помещении, где бы оно ни находилось, гулял небольшой сквозняк. Она попыталась собраться с мыслями. Но мысли отказывались собираться. Последние события оказались то ли сном, то ли бредом, навеянным чарами. Эрисхайм объявил ее своей княгиней перед главами всех родов и кланов, включая совет. Отправил готовиться к брачной ночи, а потом появился Маргин. Нет, Тхеррайм. И украл ее прямо из-под носа у князя. Разве такое могло случиться в реальности? Нет, все это ей точно приснилось. И все же... Юна спустила ноги с кровати и отдернула занавесь. «Где я?» — выдохнула с замиранием сердца. Она помотала головой, думая, что все еще спит. Но нет, обстановка не изменилась. Кровать, на которой сидела принцесса, стояла в центре пышно обставленной комнаты. И это точно была не спальня Рисхайма. Несколько минут Юна сидела, настороженно осматривая украшенный мозаикой потолок. Огромную люстру из сотни кристаллов, колонны, между которых висели старинные гобелены с пейзажами. Пол комнаты был застелен пушистым ковром. В противоположной от кровати стене виднелся камин, облицованный мрамором. Слева и справа по трехгранному эркеру, затянутому почти прозрачной радужной пленкой. Сквозь эту пленку Юна видела чистое синее небо. Оно меньше всего напоминало сумрачный небосвод над Тха-Арнтаном. Значит, это был не сон. Тхеррайм ее все же украл. Схватил на руки и выпрыгнул из окна. Где же она сейчас? Встав на ноги, принцесса слегка покачнулась. Сонные чары не проходят бесследно. Они как плохое вино. Делают ноги слабыми, а голову тяжелой. Вот и у нее колени дрожали, отказываясь поддерживать тело. А в голове пьяный оркестр играл тушь. Она осмотрела себя. С прошлого вечера одежда не изменилась. Все та же кружевная сорочка. Хорошо, что достаточно плотная. Коснулась груди. Отцовский подарок был на месте. Юна поспешно сжала его, боясь потерять, но через минуту расслабилась. Если Тхеррайм до сих пор не забрал медальон, значит, и не заберет. А вот брачное ожерелье... Оно тоже было на месте. Только теперь ощущалось холодными камешками, плотно обхватившими шею. Юна ощупала его, но не нашла замочка. Подергала, но ни один камешек не сдвинулся с места. Будто все они приросли к ее коже. Оставив бесполезные попытки, принцесса направилась к одному из окон. Ее ступни по щиколотку утопали в ворсе ковра. Приблизившись к эркеру, коснулась рукой радужной пленки, которая здесь заменяла стекло. Пленка слегка прогнулась под пальцами, а Юна почувствовала небольшую вибрацию. Значит, она не ошиблась. Пленка магическая. Что-то вроде защитного купола. Одного взгляда наружу хватило, чтобы Юна окончательно убедилась. Это не Тхарнтан. И даже не Дартсвар. Она находилась в самой верхней точке то ли крепости, то ли замка. Чуть ниже торчали остроконечные крыши башен и тонкие шпили со спущенными, выленившими от времени обрывками флагов и вымпелов. А еще ниже, у подножия серых стен, расстилалась изумрудная долина, зажатая между двух горных хребтов. «Железные горы», — сообразила принцесса, жадно вглядываясь в пологие, покрытые густой растительностью склоны. Если ей не изменяет память, то это их южная сторона, самая древняя. Дальше, на север, горы становятся все моложе, все выше, Долины переходят в ущелья, горы превращаются в скалы с голыми склонами и острыми пиками, покрытыми вечным снегом. Где-то там, на севере, в высшей точке железных гор, стоит Тхарнтан. А что же это за место? Разглядывая долину, Юна попыталась связаться с Эрисхаймом, но ожерелье молчало. Впрочем, она и не особо надеялась. Едва увидела магическую пленку на окнах, как поняла. Похититель постарался, чтобы ее место пребывания здесь было тайной. Только зачем? Разве он не понимает, что между ними все кончено? Она никогда не сможет принадлежать ему, как бы ни хотела. И не важно, что сердце сжимается от тоски и надежды. Она уже дала слово другому мужчине. Только у Эрисхайма есть силы и власть изгнать захватчиков из Астерии. Только у него есть армия, чтобы разбить рязанцев. Только он может вернуть трон истинному королю. А что может Хиррайм? Юна не услышала, как скрипнула дверь. Погруженная в свои мысли, не отреагировала, когда в комнату кто-то вошел. «Госпожа?» Тонкий женский голосок заставил очнуться. Принцесса вздрогнула и обернулась. За спиной стояла незнакомка. Совсем юная, лет 16. Ее огненно-рыжие волосы двумя толстыми косами спускались на грудь. А коричневое платье, белый, отделанный кружевом чепчик и такой же передник, говорили, что это девушка горничная. «Где я?» — спросила Юна, глядя на нее. «Я сейчас позову господина Тхиррайма». Тут же пискнула незнакомка и выскочила из комнаты. «Постой!» Но дверь уже хлопнула с той стороны. «Вот бестолковая!» — вздохнула принцесса. «Хоть бы одежду мне дала». Идея встретить своего похитителя в сорочке для новобрачной Юне не улыбалась. Оглядевшись, она поняла, что прикрыться ей нечем, кроме одеяла. Но затем взгляд наткнулся на шкаф с резными дверцами. Он был так удачно вписан в проем между двумя колоннами, что казался не мебелью, а украшением интерьера. В шкафу обнаружился ворох платьев. Судя по фасону, все они вышли из моды лет 100 назад. Но сохранились просто отлично, да и размер был подходящим. Так что брезговать Юна не стала. Выбрала самое скромное из легкой розовой кисеи. А к нему чулки с подвязками и простую батистовую сорочку взамен кружевной. «Интересно, откуда все это? Кому принадлежат эти наряды?» — думала она, одеваясь. С чулками и сорочкой проблем не возникло. А чтобы застегнуть платье, нужна была помощь горничной. Застежка в виде ряда мелких жемчужных пуговок располагалась на спине. Когда дверь снова скрипнула, Юна стояла к ней спиной, заведя руки за спину и пытаясь на ощупь втолкнуть пуговку в крошечную петлю. «Вернулась?» — проворчала, не оборачиваясь. «Помоги застегнуть платье!» Мягкие, крадущиеся шаги остановились у нее за спиной. Теплое дыхание коснулось обнаженной шеи. Затем горячие руки легли на плечи принцессы. Кожа Юны покрылась мурашками. Девушка оглянулась, чтобы столкнуться с пылающим взглядом мужчины. Перед ней стоял он, Тхиррайм бен Ансхар, сын Рейсарнаха, огненный дракон. И теперь он не скрывал свой истинный облик под иллюзией. В один миг Юна жадно оглядела его, впитывая каждую черточку. Тхиррайм выглядел точно так же, как на рынке в Лендариуме, когда купил у нее коня. Острые скулы и подбородок, присущие всем драконам, золотистая кожа с переливами рубиновых чешуек вдоль висков — алые искры в янтарных глазах, его рыжие волосы, визитная карточка огненного клана, сегодня были высоко зачесаны и завязаны в хвост, который спускался до самых бедер. «Здравствуй, принцесса!» Губы мужчины дрогнули в полуулыбке. Это заставило Юну оторваться от разглядывания и вернуться к делам насущным. Она отпрыгнула от своего похитителя, ткнула пальцем в его сторону и прошипела. «Ты украл меня!» Их взгляды скрестились, высекая искры, как два клинка. Кровь в жилах принцессы полыхнула огнем. Пламя вспыхнуло и затанцевало ореолом вокруг ее головы и на кончиках пальцев. Так же легко, как в те времена, когда она злилась на Этана за его дурацкие шутки. «Я все могу объяснить!» Дхерра им примирительно выставил ладони вперед. «Как ты мог?» — продолжила она, сжимая кулаки. «Я сделал это для тебя. Уберег от ошибки». «Ошибки?» Юна возмущенно топнула. «Ты и есть ошибка. Как ты мог так со мной поступить? Я спас тебя!» Он сделал шаг к ней. В комнате стало горячо. В них обоих бурлило пламя, готовое в любой момент охватить все вокруг. «Не надо морочить мне голову!» — закричала Юна, отталкивая Херайма. «Я не просила меня спасать! Ты просто эгоистичный самовлюбленный ублюдок! Ты делаешь только то, что нужно тебе! И ты только что лишил меня последнего шанса вернуть трон отцу!» На ее глазах выступили слезы, ноги подломились. «За что ты меня так ненавидишь?» — простонала принцесса, падая на колени. Она с рыданием уткнулась лицом в ладони. Незастегнутое платье сползло с одного плеча. Дхерайм опустился рядом. Осторожно коснулся ее щеки. Юна дернулась, отшатываясь от него, и он не стал повторять попытки, только тихо сказал: «Можешь не верить, но я спас тебе жизнь. Ты бы не пережила брачной ночи». «Врешь!» — выкрикнула Юна, вскидывая голову и бросая на него ненавидящий взгляд. «Ты сам направил меня к нему!» «Да, но в мои планы не входила ваша свадьба». «А что в них входило?» «Эрисхайм мог помочь мне вернуть королевство, а ты все испортил!» «Глупая!» — рыкнул мужчина, теряя терпение. Он решительно сжал ее плечи и рывком притянул к себе. Это был единственный способ погасить ее пламя. И он сработал. Дракон просто втянул в себя лишний огонь. «Думаешь, Ливенхайм единственный, кто хотел твоей смерти?» Процедил Тхерайм, слегка встряхивая принцессу. «Думаешь, после его ареста тебе в замке больше ничего не грозило? Тебе повезло, что ты не легла в постель. Иначе к утру была бы мертва». Теперь они оказались близко друг к другу. Непозволительно близко для девушки, которая стала женой другого мужчины. Сглотнув, Юна отвела взгляд. Затем уперлась ладонями в плечи Тхерайма и попросила: «Пусти!» Золотое шитье на его красном камзоле царапало ее кожу. Но он не ослабил хватку. «Нет, один раз я тебя отпустил. Больше такого не будет». Она покачала головой. «Ты все врешь. Зачем кому-то меня убивать? Да еще в брачную ночь. У нас с Эрисхаймом был договор. Я могла вернуть свою прежнюю жизнь, а ты... Ты все испортил!» Из глаз покатились беззвучные слезы. Этот бесчувственный драконище ее совершенно не понимает. С самой первой встречи он знал, кто она, и использовал в своих целях. А теперь... «Ладно, раз ты так настаиваешь, я кое-что расскажу. Хоть ты меня после этого возненавидишь, я уже ненавижу тебя», — буркнула девушка. «Вряд ли можно ненавидеть больше». Тхерайм вздохнул, отпуская ее. «Помнишь, как мы заключили с тобой договор?» Она с задержкой кивнула. «Так вот, я тогда не очень тебе доверял. Точнее, вообще не доверял. Хоть ты и пообещала сотрудничать, но я был уверен, что предашь, как только появится такая возможность». «Как Наиля предала?» — хмыкнула Юна. «Да, как Наиля». Он сузил глаза. «Женщинам вообще нельзя доверять. Так что я кое-что добавил в наше соглашение. Малюсенький пунктик, которого ты не заметила». «Какой же?» Она напряглась, ощущая неприятности. И предчувствие не обмануло. «Ты поклялась стать моими глазами и ушами во дворце Эрисхайма. Буквально».